«Мисс Свинтерс», — раздался негромкий голос, прерывая ее затянувшиеся размышления, — «мы знаем, что вы пришли в себя, вы можете открыть свои глаза, вам ничего не угрожает». Подавив свое нежелание, женщина все-таки разлепила веки, осторожно принимая вертикальное положение. Как она и думала, она лежала на полу, на обычном решетчатом полу одного из технических помещений Вавилона 5. А вот телепатов вокруг явно было больше, чем ей казалось вначале. 15 мужчин и женщин стояли вокруг и с настороженным вниманием пристально следили за каждым ее движением. Медленно, чувствуя себя крайне неуютно под множеством пристальных взглядов, женщина встала на ноги, неуверенным шагом направившись в сторону одного из телепатов, который явно ее и окликнул в самом начале. Мужчина сидел на грузовом ящике, скрестив ноги и подперев голову рукой. «Мы не хотим причинить тебе вред», — негромко произнес он, — «если только нас не принудит к этому обстоятельство. Вы причиняете зло самим себе», — растерянно ответила Талия, оглянувшись и заметив, что теперь все телепаты в комнате подошли ближе, окружив ее и своего лидера плотным кольцом. «Корпус призван защищать таких, как вы. Ты сама в это не веришь, неправда. Я, правда. Ты очень скоро будешь там, я вижу это. Там, где?» Непонимающе нахмурилась мисс Свинтерс. «Что вы от меня хотите?» «Что? Мы хотим, чтобы ты поняла. Поняла что? Это вы должны понять. Корпус, не зло, как многие пытаются его выставить. Корпус, быть может, тебе стоит сперва выслушать наши истории», произнес мужчина с традиционной прической индейца, «и уже потом принимать решение на наш счет. Я, выслушай их, Талия». «Хорошо», вздохнула женщина, «я выслушаю, но не буду ничего обещать». В глубине души она поймала себя на мысли, что начинает сочувствовать этим людям. В самом деле, хоть она и искренне верила, что корпус несет благо для телепатов, не может же быть так, чтобы сразу такое количество разумных ошибалось. Возможно, они просто не понимают. И, возможно, она сумеет им пояснить. Да, случай с Джейсоном Айронхартом был чудовищной трагедией, и она никогда не простит корпусу то, что произошло, но, не может же вся организация быть одинаково плохой. «Хотя бы так», — вздохнул индеец. «Тогда слушай». Рассказы телепатов шли один за другим, и с каждой историей, с каждым рассказанным словом, Талия начинала чувствовать, как твердость ее убеждений давала трещину. С одной стороны, все, что она услышала, было ей и так знакомо: поиски молодых телепатов, тестирование в школах, кураторы от пси-корпуса, посещавшие молодых людей и их родителей, обычный для корпуса выбор, вступить в организацию, отправиться в специальный лагерь для телепатов, не особенно отличающийся от тюремного содержания, или принимать подавители, больше вариантов не было. Но, что бы ни выбирали люди, это не меняло их мировоззрения. И если телепат раньше был против корпуса, он продолжал оставаться таковым и принимая лекарства. История индийского мужчины задела что-то глубоко в душе Тали. Его брат был активным гражданином, но выступал против действий пси-корпуса, и корпус пришел за ним. Во время одной из инъекций, как сказал телепат, он просто закрыл глаза и больше никогда не проснулся. И самым жутким было то, что все истории людей вокруг нее походили друг на друга, как родные братья. Детали разнились, но суть от этого оставалась неизменной все равно. Пси-корпус действовал с неизменной жесткостью, делая все, что считал нужным, для блага государства и себя самого. «Но корпус никого не убивает», — растерянно произнесла Винтерс. «Я лично это видел», — подался вперед индеец. «Просканируй меня, если не веришь». «Не буду», — отшатнулась Талия, словно ее собеседник мог затянуть ее разум в свой и показать что-то против ее воли. «Ты боишься?» — покачал головой все это время молчавший предводитель группы мятежников. «Корпус дал мне все, что я имею, все, что я есть», — покачала головой женщина. «И что он отнял взамен? Свободу. Корпус навсегда забрал твою свободу. Этот нагрудный значок», — мужчина ткнул пальцем в символ пси-корпуса на воротнике Талии, — «эти перчатки. Все ради того, чтобы отличаться от нас, от нормальных людей, и бояться всех вокруг. Вы все переворачиваете с ног на голову. Неужели Бестер стрелял в твоего друга Айронхарта? Или ты уже забыла? Да, он был беглецом, как и все мы. Да, он убил нескольких ученых корпуса во время своего побега. Но не это главное. Я...» Талия на секунду зажмурилась. Что же ей делать? Вбитая на уровне рефлексов верность корпусу требовала бежать, обещать, что угодно, а потом вернуться с Бестером и повязать всех мятежников. Но чувство, Память о Байронхарте, без сомнения бывшим жертвой, а не преступником, требовали иного. Почувствовав, что она невероятно устала, и вспомнив, что так и не легла спать, как собиралась до всех этих событий, Винтерс вздохнула, открыла глаза и посмотрела прямо на предводителя телепатов-беглецов. «Что вы от меня хотите?» «Быть может, корпус и был нужен в свое время». В самом начале телепат покачал головой, но сейчас он стал чем-то совершенно иным. «И мы оба это понимаем, Талия. То, чем стал корпус, должно быть уничтожено. Ради блага человечества». «Что?» — грустно улыбнулась женщина. «Мне щелкнуть пальцами и загадать желание. Вы хотите, чтобы я отказалась от всего, во что я верила? Почему? Почему вы все это мне рассказываете?» В голосе Талии слышались с трудом сдерживаемые рыдания, а на глазах телепатки выступили слезы. «Потому что ты особенная». «Особенная? С чего вы взяли?» Джейсон Айронхарт, предводитель мятежных телепатов, наклонился ближе, был и моим другом. «На нас обоих ставили эксперименты. Они проникли мне сюда», — мужчина постучал пальцами по виску, — «и подняли мой уровень до P12, или даже выше, если это возможно. Я не знаю», — он вздохнул. «А что касается Айронхарта, таким как он уже никто не станет, и это к лучшему, наверное. Мы бежали вместе, Талия», — телепат коснулся виска женщины, — «и я знаю, что он дотрагивался до твоего разума. Он передал тебе частицу своего «я», именно поэтому ты в силах помочь нам. Если захочешь, я должна подумать, хоть немного». «Думай», — он кивнул. «А пока, предлагаю присоединиться к нам на одной важной встрече. Так ты сможешь чуть лучше понять, что вообще происходит на станции». Телепат легко спрыгнул с ящика, на котором сидел, и жестом поманил женщину за собой. Винтерс не оставалось ничего иного, кроме как пойти следом, отмечая краем глаза, что все остальные телепаты также пошли за ними. «Приходите один. Я не могу рассказать всего, но верьте мне». Уже отправившись на встречу по приглашению доктора Франклина, Шеридан продолжал ворчать на самого себя на врожденный и неистребимый авантюризм. Хмыкнув, мужчина поймал себя на мысли, что чувствует себя капитаном Пикардом из старой земной космооперы, привычка которого отправляться на опасное полевое задание в компании своего старшего помощника, старшего инженера корабля и начальника службы безопасности, обсмеивалась в Академии флота на вступительной лекции для каждого из курсов. И вот он сам занимается точно тем же самым, идет на личную встречу с предводителем телепатов-мятежников, бегущих от корпуса ПСИ и не связанных никакими законами и принципами. Что может пойти не так, правда? Добравшись до назначенного места встречи, Джон накинул взглядом пустое помещение, предполагавшееся к использованию в качестве склада, наверное, когда-то. То ли он пришел раньше, чем надо, то ли его проверяют, убеждаясь в отсутствии хвоста. «Капитан», — коротко кивнув мужчине, из-за угла вышел доктор Франклин, — «рад, что вы все же пришли». «Доктор», — удивленно оглянулся капитан, — «вы же сказали мне явиться одному». «Сказал», — медик кивнул. «А ваше присутствие не вспугнет руководителя подпольщиков?» «Не думаю», — Стивен покачал головой, — «учитывая, что руководитель — я». В это же время в помещении начала прибывать разномастная группа людей, по-видимому, тех самых мятежных телепатов, о которых и шла речь. С удивлением Шеридан оборачивался по сторонам, отмечая, что их явно несколько больше, чем он изначально предполагал. «Надеюсь, доктор», — командир Вавилона 5 сурово посмотрел на врача, — «вы объясните мне, что это все значит». «Думаю, он объяснит, капитан». Выглядящая явно расстроенной Талия Винтерс вышла из-за спин телепатов, встав рядом с мужчинами. «Только выслушайте его, и остальных тоже. Прошу». «Хорошо», — выдержав долгую паузу, взвешивая все за и против, Шеридан наконец вздохнул, разводя руками, и кивнул Франклину. «Я вас слушаю, доктор». «Еще работая на земле», — начал медик, — «я узнал о том, о чем мало кто знает, о генетических экспериментах, попытки вывести идеального телепата, селекция, выведение целых династий телепатов помимо их воли, еще не Евгеника в полном смысле, но очень-очень близко к тому». Франклин тяжело вздохнул. «Я узнал о лагерях для телепатов, если и отличавшихся от концентрационных, то крайне незначительно. Нам пришлось действовать. Группа врачей, обнаруживая телепатов, просто вычеркивала их из жизни. Нет истории болезни, нет документов, а значит, нет и человека. Но так не могло продолжаться бесконечно, рано или поздно, но нас бы обнаружили. Поэтому нам пришлось заняться эвакуацией этих телепатов с Земли, куда-то подальше. По лицу капитана было трудно понять, как именно он относится к тому, что слышит, кроме самого факта его недовольства. Но Франклин продолжал говорить, надеясь, что Шеридан все же выслушает все и примет верное решение. В любом случае, выбора сейчас у него, и у телепатов под его опекой, не было. Прибытие на станцию Бестера уже ставило под угрозу все, а уж попытка мятежников убить пси-полицейского. Некоторым, как и мне, были выданы бизнес-визы на отдаленные станции. В прошлом году я организовал клинику на нижнем уровне Вавилона 5, через которую и организовывал пересылку телепатов дальше. Скажу сразу, мужчина поднял руки, мои сотрудники ничего не знали и не знают, я не собираюсь подвергать их риску. Слушайте, перебил врача Джон, в принципе, я с вами очень даже солидарен, но существуют законы. Я солдат, кадровый офицер, я должен соблюдать эти законы, нравятся они мне или нет. А я, как врач, давал клятву помогать людям. И что вы прикажете делать, если я вас сейчас арестую? Капитан раздраженно обвел рукой всех присутствующих, а у меня руки чешутся, я вас уверяю. Если я это сделаю, на станции и на земле поднимется такая волна говна, что они просто закроют Вавилон ко всем чертям. А если я вас отпущу, Джон грустно покачал головой, то стану вашим сообщником. Есть третий вариант, вздохнула что-то напряженно обдумывавшая все это время Талия Винтерс. Он идет, встрепенулся занявший облюбованное место на очередном ящике телепат. Капитан явно хотел задать множество вопросов, но Франклин просто и незамысловато, шепнув «прошу прощения», обхватил своего начальника за плечи и буквально утащил за высокую гору ящиков, стоявших в углу помещения. Оторопев от такой наглости, мужчине оставалось только наблюдать, как телепаты, до того рассредоточившиеся по комнате, собрались в центре, напряженно уставившись на пока еще закрытую дверь. «Прошу ни звука, и сохраняйте спокойствие», — Джон кивнул, скосив глаза на одного из мятежников, оставшихся рядом с ними, напряженно сцепив зубы и положив руки им на плечи. А дальше начался сплошной сюрреализм. По крайней мере, дать какое-то более конструктивное описание событиям Шеридан определенно затруднялся. В помещение, расслабленно улыбаясь, вошел Альфред Бестер. Окинув собравшихся телепатов, пси-полицейский удивленно вскинул брови, увидев среди них Талию, и застыл неподвижным изваянием. Так продолжалось секунд 20, на протяжении которых и он, и Франклин боялись даже дышать, но затем пси-полицейский улыбнулся улыбкой кота, объевшегося сметаны, окинул довольным взглядом толпу телепатов перед собой, развернулся и просто пошел обратной дорогой. Капитану на миг даже показалось, что он слышит легкомысленный и незамысловатый мотивчик, насвистываемый Бестером. Что, только через долгие несколько минут все в помещении облегченно выдохнули и снова зашевелились. Кто-нибудь может мне объяснить, что только что произошло? Думаю, капитан, слабо улыбнулась мисс Винтерс, утирая выступивший на лбу пот, мистер Бестер получил то, зачем приходил, но, он же просто стоял. Потом улыбнулся и ушел обратно, чувствуя себя крайне глупо, оглянулся на Франклина Шеридан. Думаю, капитан, хмыкнул один из телепатов, мистер Бестер видел несколько иное. Иллюзия, телепатическая проекция, поправила капитана Талия. Но, я думал, пси-полицейских учат сопротивляться таким внушениям. Против одного телепата или пары, несомненно, женщина выглядела усталой, но странно довольной, но нас было куда больше. Теперь Бестер считает, что проблема решена, улыбнулся Франклин. Раздувать историю ему не с руки, столько жертв, а он, пусть и косвенно, но замешан. Думаю, теперь он покинет станцию. Что же, капитан Шеридан пожал плечами. Грустить и скучать я уж точно не стану. Постарайтесь только не попадаться ему на глаза, капитан, предостерегла мужчину Талия. Если он вдруг что-то заподозрит, он может вас просканировать и узнает истинное положение дел. Больше никакого подполья на станции, сурово посмотрел он на главу медицинской службы. Никаких, капитан, мы сделали все, что могли, теперь делом займутся в другом месте. Ну, раз на станции все спокойно, а наша главная заноза в КХМ мистер Бестер уезжает, вскинул брови мужчина, какой смысл ссориться со столь дружелюбными людьми, особенно с людьми, которые могут вскипятить тебе мозги взглядом. Мы не, хором вскинулись телепаты. Я знаю, это была шутка, господа. А теперь серьезно, Джон повернулся к предводителю телепатов. Собирайте вещи и на первом же корабле улетайте со станции. Ясно, ясно, капитан, серьезно кивнул мужчина. Отлично, мистер Франклин, повернулся капитан к медику. Да, если еще хоть раз что-то подобное провернете у меня за спиной, я лично сдам вас корпусу. Ясно, ясно, капитан. По-вашему, я не прав, я не это сказал, доктор. А что вы сказали? Уж явно не то, что подумал. А подумал, черт побери, знать бы еще, о чем мне вообще думать. Шеридан махнул рукой. Одно я знаю точно, мне нужно выпить, это уж точно, и вы угощаете. Поставив таким безапелляционным образом точку в разговоре, Шеридан кивнул всем присутствующим и, резко повернувшись вокруг своей оси, быстрым шагом направился к лифту. Выпить и в самом деле не помешает. Глава 37. Немножечко чудес. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн. Интерлюдия. Император Центавра Турхан был стар даже по меркам центавриан. Он прожил уже 134 года из отпущенных средним представителем его вида 150. Конечно, он мог бы прожить и дольше. В истории Республики Центавра были известны случаи особенного долгожительства, а бытность императором открывала доступ к лучшим врачам и лекарствам для продления жизни. Но вместе с тем, этот же самый статус правителя здоровья как раз и не прибавлял. К тому же Турхан был болен. Даже самые приближенные к нему врачи остерегались давать какие-либо прогнозы, но мужчина и сам понимал, что осталось ему крайне недолго. Врожденная способность центавриан предвидеть собственную гибель во сне открыла ему, как закончится его путь. Турхан не боялся смерти. В конце концов, за 3 десятилетия правления любой император научился бы не бояться, ведь смерть для императора всегда была крайне закономерным исходом жизни. Причем, как правило, смерть скоропостижная и отнюдь не от старости или болезни. В этом плане его судьба положительным образом отличалась от предшественников. Но приближающийся конец все же беспокоил императора. Ошибки. Слишком много ошибок было допущено, слишком много страданий причинено империи. Даже он, даже император не мог исправить все их разом, тем более, что многие из ошибок совершил не он, а его предки, бывшие императорами до него. Но что он точно мог сделать, так это попытаться. Все готово, вздохнув, центаврианин пошевелился на таком притягательном для многих, но столь неудобном для него троне, поднимая глаза на премьер-министра Малахию. «Да, ваше величество», – степенно кивнул Малахия, – «лайнер ждет на орбите. Как только мы прибудем на борт, следом стартуют крейсеры для сопровождения. Как только я прибуду», – покачал головой Турхан, – «ты останешься здесь. Протестую, ваше величество, кто-то должен остаться. Как премьер-министр ты обладаешь нужными полномочиями. На случай». Император упрямо взглянул на собеседника. «Неожиданного кризиса. Я прошу вас изменить свое решение. Ваше здоровье». Малахия обеспокоенно сделал шаг вперед. «Любой стресс, тем больше поводов, чтобы ехать сейчас, пока я еще в силах. То, что я должен сделать, не терпит промедления, оно и так уже запоздало на долгие годы. Ты сделал то, что я тебя просил». «Да, ваше величество», премьер-министр кивнул. «Но я не уверен, что вы поступаете правильно. Одно дело, визит на Вавилон 5, это мероприятие было согласовано заранее, вас будут ждать и примут со всеми полагающимися почестями, но приватная беседа с послом чужого государства. На официальных приемах никогда нельзя остаться с кем-то наедине», мужчина улыбнулся. «И тебе это прекрасно известно, а я все же не хотел бы делать эту встречу достоянием широкой публики. Я, не спорь, прошу. Ты всегда был блюстителем традиций и уложений, но сейчас, позволь мне поступить так, как должно поступать императору, стать хотя бы в самом конце упрямым самодуром на троне». Малахии не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть на слова императора. Хоть он и позволял себе высказывать недовольство, давать советы или, изредка, даже спорить с Турханом, реально мужчина по-настоящему ценил его, искренне признавая, что такой правитель для Республики Центавра был, пожалуй, самым лучшим за долгие годы. И если он по какой-то причине хочет отойти от традиции и встретиться с послом другого государства не как император, а как простой центаврианин, посетивший Вавилон в качестве гостя. Что ж, Малахии остается только принять это решение к сведению и сделать все, что в его силах, для его исполнения. Турхан поднялся с трона, улыбнувшись двум придворным телепаткам, стоявшим по левую руку от него. Одна из женщин тут же повернулась, передавая ему церемониальный парик, призванный заменить поредевшие из-за возраста волосы правителя, центаврианский гребень, традиционная прическа, призванная показать высокий статус своего носителя, никак не могла быть игнорируема на столь важном мероприятии. «Нет нужды», – мужчина покачал головой, ласково касаясь рук женщины. «С возрастом приходит понимание, что все эти атрибуты социального положения по сути своей – такая ерунда. Ваше Величество, я приду к ним такой, какой я есть, и спорить тут ни о чем», – Турхан не дал министру договорить. «Ты всегда верно служил мне и Центавру, старый друг. Мне кажется, я так и не сумел отблагодарить тебя по-настоящему. Прощай». Крепко взяв Малахию за руки, император с легкой тоской в глазах улыбнулся, но твердо сошел с возвышения, на котором стоял его трон, направляясь к выходу из зала. Телепатки, задержавшись ровно на мгновение, двинулись следом за Турханом, оставляя премьер-министра в одиночестве. Что-то подсказывало старому придворному, что видел он своего императора сейчас в последний раз. Неожиданно, у меня начинало складываться ощущение, что всем вокруг вдруг внезапно стало жизненно необходимо со мной встретиться и поговорить. Сначала Элрик, потом Альфред Бестер, посол Кош, пришедший с суровым ультиматумом, высказанным своим обычным методом, когда умолчано было о куда большем количестве вещей, нежели сказано, а теперь еще и это. Судя по записям в компьютере станции, в ближайшее время планировался высочайший визит императора Республики Центавра, внезапно возжелавшего посетить дипломатическую станцию земного содружества с какой-то там официальной целью. Но удивительным было то, что узнал я это уже постфактум. В первую очередь на мой терминал поступило персональное письмо, подписанное премьер-министром Центавра Малахией. В коротком, хоть и оформленном по всем правилам дипломатической переписки послании, император через своего доверенного помощника и подданного просил посла империи Гаулдов лорда Барала о приватной, совершенно неофициальной встрече в ходе его визита на станцию. Если, конечно, это будет возможно с моей точки зрения, зная буквально маниакальную повернутость аристократии Центавриан на традициях, бюрократии и всем и всяческим протокольным мероприятиям, такое письмо само по себе было просто невозможной вещью, а уж в случае самого императора. Но нет, оформлено все, не считая смысла содержания, было безукоризненно, адресат прослеживался до самой Центаури Прайм, а личная печать императора Турхана не оставляла поводов для сомнений, и это было любопытно. Если в случае посла Коши я мог предполагать разнообразные исходы встречи, начиная тем, что он молча развернется и уйдет прочь, едва войдя в каюту, и заканчивая объявлением войны с прилетом флота вторжения из тяжелых крейсеров, то с Турханом я не имел ни малейшего представления, зачем ему вообще сдался. Можно было предположить, что старый умирающий центаврианин, а император был старый умирал, посетит меня ради просьбы об исцелении, но он совершенно точно не мог знать о том, что именно я мог ему это исцеление даровать. Крайне любопытно. Впрочем, я не видел принципиальных доводов против встречи с сородичем Ланда. Тем более, что далеко не каждый день ко мне на беседу напрашиваются императоры, не правда ли? А там, будем посмотреть. Приняв решение, я решил отправиться не небольшую прогулку по станции, тем более, что до прилета императорского кортежа было еще больше суток, а о любом изменении его графика меня тут же уведомит компьютер станции, который мониторили репликаторы. Посол Гекар, стоило мне только дойти до лифта, ведущего с уровня, как в меня чуть было не врезался посол Нарна, с крайне раздраженным лицом, несущийся быстрым шагом, не разбирая дороги и что-то недовольно бормоча себе под нос. «А, что?» Нарн встрепенулся, пытаясь понять, кто его окликнул. «Лорд Барал, что вы? Ох, простите мне мои манеры», на секунду прикрыв глаза, Гекар шумно выдохнул, принимая более приличествующий его статусу посла облик. «Я смотрю, вы сегодня чем-то озабочены», чуть склоняю голову, окидывая Нарна взглядом. «Я». В глазах Нарна явно читалась внутренняя борьба. С одной стороны, Гекар был слишком гордым, чтобы плакаться в жилетку чужаку, жалуясь на несправедливость в жизни, а с другой, ему очень хотелось выговориться. Обычно жертвой его дурного настроения становилась на тот, но как раз сейчас его помощница была занята, а душа требовала собеседника. Все из-за этих заносчивых центавриан. Наконец выдохнул посол. Посол Моллари вас так достал, улыбаюсь, покачав головой. Если бы это был Ланда, Гекар махнул рукой. В конце концов, к этому засранцу я уже привык. С ним даже можно иметь дело, пол крайней мере, иногда. Нет, лорд Баал, мужчина качнул головой, все куда хуже. На Вавилон 5 летит император Турхан. В голосе посла слышалась давняя, затаенная боль и, в полную противоположность, неугасающая ненависть. Император Турхан, я не совсем понимаю, жестом приглашаю Нарна идти вперед. Хаем. Император Центавра успел плюнуть в чашку, фигурально выражаясь, даже послу Нарна, нет, я знаю, что между режимом Нарна и Республикой Центавра пролегает многовековая взаимная ненависть и жажда уничтожить соперника, но тут-то что? Помнится, в прошлом году именно Нарны напали на Центавриан, да, в качестве возмездия за века угнетения, но все же, напал именно Нарн. Не знаю, в курсе ли вы, лорд Баал, но он несет прямую ответственность за разрушение моего мира. Его отец отдал приказ казнить 100 тысяч нарнов. Он чудовище. Я заранее не могу даже представить реакцию моего правительства на информацию о его предстоящем визите сюда, на Вавилон 5. Да, киваю, я знаком с трагической историей взаимных отношений ваших народов. Но, насколько мне известно, именно император Турхан ни в чем подобном не замешан. Разве нет, не замешан, но, это не важно, все они чудовища. Я пытался донести эту мысль до капитана Шеридана, но он, РРГХ, Нарн всплеснул руками. Полагаю, капитан Шеридан не проникся, задумчиво поглаживаю бородку. Да, вы не представляете, он вообще не понимает, о чем говорит. Все больше распалялся Гекар, он вернул вам утраченные земли, предложил дать вам концессии. Тьфу, даже сами эти уступки... Нарн скривился, выглядит, как плевок в лицо, что уж говорить о том, от кого они исходят. Посол Гекар, пристально смотрю на собеседника, возможно, я скажу сейчас что-то, что вы уже услышали от капитана, но я все же это скажу. Да что уж там, так же резко, как завелся, умолк посол, если уж у меня сегодня такой день, добивайте, лорд Баал, я прекрасно могу понять, что пришлось пережить вашему народу, говорю неторопливо, чтобы дать Гекару осмыслить каждое слово, точно так же, как могу понять, что чувствуете вы сами. В истории моего государства были и куда более трагические моменты, многие из новых членов империи Гаулдов приходили к нам с чудовищным багажом истории. Но, чтобы развиваться дальше, чтобы иметь будущее, всем нужно решить для себя, хотите ли вы цепляться за прошлое, на которое не способны повлиять, демонстративно протягиваю вперед левую ладонь, словно чашу весов, на которой взвешиваю свои слова, или стремитесь в будущее, также вытягиваю правую руку, желая преодолеть трудности и вознестись к ярким звездам. Я не совсем понимаю, от удивления Нарн даже остановился, непонимающе глядя на меня. Республика Центавра в прошлом причинила множество вреда вашему народу, поясняю, и этот факт не в силах изменить никакая сила во Вселенной. Но, выделяю слово голосом, насколько я понимаю, здесь и сейчас правитель этой самой республики летит на Вавилон 5 с какой-то миссией. Правитель, политика которого, хоть и не намного, но отличается от его предшественников. Вам никогда не удалось бы пробиться к нему на Центавр, пожимаю плечами, разве что, в составе огромного флота кораблей, уничтожая планету за планетой и базу за базой. Но мой опыт говорит мне, что дипломатия в подавляющем большинстве случаев способна решить куда большее количество проблем, чем пушки и бомбы. И что вы предлагаете, лорд Баал? Я предлагаю вам, как наверняка хотел донести и капитан, всего лишь смотреть в будущее. У вас появился уникальный шанс, редкостная возможность встретиться с правителем врагов вашего народа на нейтральной территории. И, развожу руками, если уж не спросить с него за все ужасы, то хотя бы взглянуть в глаза и понять, понимает ли он сам, что это были именно ужасы. Разговаривать с ним, для цивилизации, достигшей космической эры развития, улыбаюсь, это должно быть не столь сложно. К тому же, даже если у вас ничего не выйдет, вы всегда можете в конце плюнуть ему в лицо и высказать все, что думаете о центаврианах и их правительстве. Это, разумеется, задумчиво киваю, будет означать чудовищный дипломатический скандал, причем, вы втянете в него и земное содружество в том числе, но, вам определенно должно полегчать, если вас не пристрелит его охрана или мистер Гарибальди. Хотя, Гекар издал череду нечленораздельных звуков, явно на секунду представив себе описанную мной картину, но на его лице была заметна работа мысли, Нарн явно задумался, несколько переоценивая ситуацию. Да, я трезво понимал, что его правительство далеко не столь же поддающееся вправке мозгов, но их тут и сейчас нет, а вот Гекар есть. И, даже если реально каких-то изменений в его поведении здесь и сейчас не произойдет, возможно, это повлияет в положительную сторону на его мировоззрение в будущем. Насколько я мог судить, это должно было произойти так и так, хоть и куда позже, но дополнительный толчок в сторону адекватности и трезвомыслия лишним не будет. Буду честен, я даже затрудняюсь сказать, к добру или к худу повстречал вас в этом коридоре именно сейчас, лорд Баал, плечи Нарна опустились, но вы определенно заставили меня задуматься. Пусть сейчас я не готов сказать, что мне нравится происходящее, но я все же как минимум обдумаю ваши слова. Я ни в коей мере, ни к чему вас не подталкиваю, посол, развожу руками. Я лишь надеюсь, что беседа вам поможет. Я тоже. Поклонившись, посол, задумчиво покачивая головой, медленно побрел по коридору. Энда, вот я и сходил погулять, называется, интерлюдия. Прилет столь значительной фигуры, как глава твоего государства, всегда сопровождается огромным числом условностей, правил, тонкостей и просто параноидальной перестраховкой. Увеличение числа охраны, просто параноидальный досмотр всего и вся, хоть на долю процента подозрительного. Что уж говорить о том, когда прилетает глава совершенно чужого государства, особенно такого, как Империя Центавра. За час до прибытия борта с Центаури Прайм пространство вокруг Вавилона 5 было практически вылизано от всех посторонних. График прилетов и отлетов был скорректирован так, что в нем остались только особенно важные борты, не терпящие переноса, а все крупнотоннажные грузовые звездолеты были разгружены и отправлены в освояси в рекордно короткие сроки. Все только лишь для того, чтобы исключить даже призрачную возможность провокации или террористических акций против монарха. Наконец, зона перехода около станции активировалась, вспышки энергии, пробежавшие по фермам конструкции, собрались в одну слепящую искру в центре, затем развернувшись в воронку гиперпространственного перехода, из которой величественно и неспешно вышли 4 боевых корабля Республики Центавра, линейный крейсер класса «Примус» в сопровождении 3 меньших ударных крейсеров «Ворчан» в сопровождении собственной авиагруппы истребителей, бдительно охранявших пространство вокруг менее подвижных собратьев. Убедившись, что в пространстве нет угроз, от главного корабля отделился небольшой пассажирский шаттл, направившись к доку «Вавилона-5». Пара истребителей неотступно следовала за ним, готовые открыть огонь по любой цели, хотя бы показавшейся им опасной. В таможенной зоне станции было необыкновенно безлюдно. Вместо привычных сотрудников службы безопасности, встречающих прилетающих гостей, и вереницы пассажиров, на выходе из одного из терминалов, выделенного персонально для центаврианского борта, гостей встречала целая делегация из старших офицеров Вавилона. Капитан Шеридан, командир Иванова, Майкл Гарибальди и Стивен Франклин. Все в парадной форме, с серьезными и подобающими моменту выражениями лиц. Ну, и почетный караул из целого отряда сотрудников службы безопасности, куда уж без этого. Даже возражая император против такой встречи, тут уже мистер Гарибальди лег бы костьми, как говорится, но не позволил наплевательски отнестись к обеспечению безопасности. И гости не замедлили явиться. В проходе, устланном пурпурной ковровой дорожкой, показался пожилой центаврианин, одетый в белый церемониальный костюм, выполняющий роль монаршей мантии. На шее императора на вычурной цепочке, спускающейся на грудь, покоился массивный медальон, украшенный драгоценными камнями и филигранью. Следом за императором, не отставая ни на шаг, следовали 2 центаврианки, чьи лица были укрыты практически непрозрачными белыми же вуалями, придворные телепатки, не отходившие от правителя всю свою жизнь. Завершали процессию 4 гвардейцев. От имени Республики Центавра я предлагаю вам дружбу. Улыбнувшись вышедшему ему навстречу капитану, император Турхан протянул вперед обе руки. От имени земного содружества я принимаю ее, с ответной улыбкой, выражающей радость от встречи, Шеридан положил свои руки поверх рук гостя, слегка сжимая предплечье императора. Позвольте представить, это мой заместитель и помощник, командир Сьюзан Иванова. Женщина коротко поклонилась, шеф службы безопасности Вавилона 5, Майкл Гарибальди. Он и его люди будут дополнительно обеспечивать ваш покой в ходе визита. И, наконец, доктор Стивен Франклин, главный врач станции. Приветствую вас всех, император кивнул всем представленным. Известия о важной работе, которую вы здесь делаете, дошли даже до императорского дворца на Центаури Прайм. Я глубоко тронут, что в интересах мира в галактике вы стремитесь учитывать интересы всех сторон, сколь бы ни похожими и различными друг от друга они ни были. Если вам будет угодно, радушно повел рукой Шеридан, мы можем начать экскурсию по станции. Хорошо, Турхан кивнул, но неожиданно остановился напротив Франклина, словно бы вспомнив о чем-то, крайне его интересующем. Доктор Франклин, да, ваше величество, скажите, вы часто видите посла Варландской империи, не чаще, чем прочих делегатов, озадаченно развел руками медик. Он редко покидает свою каюту, а вне ее, никогда не расстается со своей броней. А почему вы спрашиваете? Понимаете, император улыбнулся, в его глазах сквозь груз всех прожитых лет ярко светилось почти детское любопытство и интерес. Я никогда не видел варландца, ни в броне, ни, тем более, без нее. На протяжении веков мы направляли наши корабли в их пространство, ни одна из экспедиций не вернулась. Столько слухов. В этом вы не одиноки, вздохнул Стивен. Варландцы, самая скрытная из цивилизаций. Они никому не говорят о себе, а на Вавилоне мы никогда не видели более, чем одного посла Коша. Только их корабли. Простите, что не сумел утолить ваше любопытство. Я понимаю. Что же, значит, не передо мной одним вселенная хранит тайны. Благодарю вас за ответ. Турхан осторожно коснулся плеча медика, коротко склонив голову, и неспешно двинулся вперед к ожидавшему его Шеридану. Экскурсия по станции длилась больше часа, разумеется, за столь короткий срок сложно показать весь Вавилон, но Джон трезво оценивал и был совершенно прав в своих предположениях, что императору вряд ли были бы интересны технические переходы и нижние уровни станции, хотя, конечно, в них был свой колорит, демонстрирующий ее во всей полноте. К тому же, Турхан был уже не молод, и столь длительные пешие прогулки, хоть и были ему по-настоящему интересны, легко восприниматься уже не могли. Заметив первые признаки утомления на лице высокого гостя, капитан предложил ему немного передохнуть, полюбовавшись видами, открывающимися из обсерватории. «Скажите, капитан», на мгновение отвлекшись от завораживающего вида звездной бездны, Турхан повернулся к Шеридану, стоявшему рядом и точно так же любовавшемуся открывающейся картиной, «можно задать вам вопрос?» «Полагаю, зависит от вопроса», – озадаченно ответил мужчина. «Почему вы здесь, на этой станции, на этой должности? Это был ваш выбор или приказ начальства?» «Это был мой личный выбор», – улыбнулся Джон. «Воинской повинности до войны с Минбаром не было, ее ввели позже. Полагаю, мне хотелось совершить что-то значительное, а не прозябать в неизвестности без призвания. Вам интересно, почему люди вдруг захотели прибыть сюда?» «Не так давно, я поймал себя на мысли», император вздохнул, «что я никогда ничего в своей жизни не решал сам. Я родился в императорской семье. Меня воспитывали, как будущего императора, я вел себя, как император, делал все, что положено, все, чего требуют традиции. И мне и в голову не приходило, что может быть как-то иначе. И теперь, когда от моей жизни осталось не так уж много, я размышляю об этом. Мой отец, он всегда учил меня, каждую секунду нужно жить так, словно следующей уже не будет. Он говорил, капитан прикрыл глаза, с легкой улыбкой вспоминая наставления из юности, если любишь, отдавай себя любви без остатка. Если дерешься, дерись бесстрашно, так ведут себя воины. И вы не жалеете? Немного, покачал головой Джон, но только совсем немного. А вы, ах, император Турхан вздохнул совсем тоскливо. Я бы не отказался начать снова. Прожить жизнь совершенно иначе. Столько всего было утрачено, столько забыто, столько было причинено боли и страданий. И ради чего? Центаврианин покачал головой. Прошлое нас искушает, настоящее приводит в замешательство, будущее пугает, а жизнь вытекает из нас капля за каплей, которые исчезают в этой бескрайней пустоте колючих и холодных звезд. Турхан обернулся к обзорному окну, окидывая взглядом космос. «Надеюсь, у меня еще осталось достаточно времени, чтобы уцепиться за последний шанс, сделать доброе дело, хотя бы одно единственное, надеясь, что его будет достаточно для Вселенной. И я намерен, как говорится, ради разнообразия, поступить именно так, не так, как должно поступать императору, а так, как ему хочется. Я вас понимаю», Шеридан кивнул, «и, надеюсь, это решение принесет вам внутренний покой. Надеюсь, капитан, прошу вас, ваше величество, проходите». Императора Турхана я встретил у дверей в каюту, все же, не хрен с горы какой-то, аж целый император. Центаврианин, с любопытством окинул взглядом открывающееся ему убранство помещения, не спеша заходить внутрь. Точно с таким же, почти детским, непосредственным интересом мужчина смотрел и на меня. «Оставьте нас, наконец!» Турхан повернулся к сопровождавшим его двум гвардейцам, в противовес своему начальнику, окидывающим меня взглядами крайне подозрительными и по-профессиональному пристальными. «Ваше Величество!» — дернулся один из сопровождающих. «Я сказал, оставьте нас!» — упрямо сдвинул брови император. Тяжело вздохнув и смерив меня еще одним подозрительным взглядом, гвардеец щелкнул каблуками, вытягиваясь во фрунт. Ему, очевидно, не нравилась идея оставлять своего подопечного наедине с инопланетянином, пусть и являющимся официальным послом, и находящимся на дипломатической станции. Но прямой приказ главы государства для центавриан был все же крайне весомым, и, пусть и высказав свое мнение, не выполнить его он не мог просто физически. Впрочем, оба гвардейца с упрямым выражением лиц остались стоять в коридоре по обе стороны от двери, красноречиво демонстрируя, что никуда дальше уходить они не собираются. «Прошу простить моих стражей», лорд Баал, вздохнув, едва закрылась дверь в каюту, Турхан развел руками. «Надеюсь, вы не сочтете это признаком недоверия, но, я прекрасно вас понимаю, ваше величество», с улыбкой киваю, «традиции есть традиции. Знали бы вы, как это порой утомляет». Сочувственно покачав головой, приглашаю гостя устраиваться в кресле, попутно исподволь изучая мужчину. Турхан даже внешне был откровенно старым центаврианином, даже с поправкой на большую продолжительность жизни этого вида и способность сохранять активность практически до самого конца, император выглядел очень усталым и нездоровым. «Благодарю вас, что согласились встретиться со мной, лорд Баал. Буду откровенен, письмо от вашего премьер-министра было довольно неожиданным», присаживаюсь напротив мужчины. «Насколько мне известно, наши народы до сих пор не имели ХМ, повожу пальцами, официальных отношений, ну, если не считать присутствующего на станции посла Моллари». «Вы правы», Турхан улыбнулся, «но все дело в любопытстве старика. Надеюсь, вы простите мне небольшую слабость». «Не стоит извинений», киваю, принимая объяснение. «Любопытство, достойная причина для действия, ничем не хуже прочих. В любом случае, беседа с интересным собеседником никогда не была проблемой для меня. Надеюсь, я не разочарую вас, лорд Баал», Турхан рассмеялся. «Скажите, про вас ходит огромное множество слухов, причем, настолько интригующих, что они дошли даже до императорского дворца. Вы действительно представляете здесь, на Вавилоне 5, межгалактическую империю? Слухи часто бывают недостоверными», широко улыбаюсь, «но в данном случае ваши источники не обманули. Я действительно представляю на станции межгалактическую империю Гаулдов, выполняя роль, наиболее близкую к вашему понятию посол». «Но, наиболее близкую», уцепился за мои слова центаврианин. «А, не забивайте себе голову, право слова», продолжая улыбаться, я махнул рукой. «Вопрос культурных различий и лингвистики. Разница не столь принципиальна, а попытки ее объяснить вызвали бы у окружающих только приступ головной боли. Невероятно. И при этом вы столь похожи на людей». «Или...» Император внезапно задумался, а затем на его лице проступило выражение гениального озарения. «Или же это обитатели Земли похожи на вас. Браво, ваше величество». «Нет, правда. Вы первый на моей памяти, кому в голову пришла столь простая и очевидная возможность. Хотя, учитывая огромный багаж истории, я сам не до конца уверен, не является ли наша схожесть простым совпадением, но, браво, нет, Турхан мне начинал определенно нравиться. Несмотря на полученное в детстве и юности традиционное центаврианское воспитание, несмотря на буквальную дрессировку на статус правителя, мужчина даже в старости имел живой и деятельный ум, стремящийся к получению новых знаний и, что самое важное, не утративший интереса к их получению. «Благодарю вас за похвалу», император с легкой улыбкой отвесил мне шутливый поклон. «Но, говоря откровенно, я пришел к вам не совсем ради этого вопроса. Слухи слухами, но, я полагаю, представитель столь чуждой и далекой для меня цивилизации мог бы дать ответ на давно занимающий меня вопрос. Если только это будет в моих силах», киваю. «Лорд Баал», Турхан смотрел на меня со всей внимательностью, «вы верите в чудеса?» «Нет, не так. Видели ли вы во Вселенной что-то по-настоящему чудесное?» «Чудеса, ваше величество, а что считать чудом? Вы ведь не будете отрицать, что для каких-нибудь отсталых аборигенов с далекой планеты даже эта станция, обвожу каюту вокруг рукой, будет чудом. Вы правы, но, мужчина замялся, я имел в виду чудо даже по вашим меркам, что-то невероятное, непознаваемое. Понимаете, император вздохнул, полагаю, ни для кого не секрет, но я умираю. Нет-нет, центаврианин покачал головой, для центаврианина я прожил долгую и насыщенную жизнь, а уж, если смотреть на вопрос с точки зрения центаврианина-аристократа, более того, императора, 30 лет на троне, это все-таки 30 лет на троне, но иногда, долгими ночами, я почти забываю об этом, и тогда приходят вопросы, а стоило ли все это того, интриги, заговоры, обучение с самого детства, несмотря на всю власть, я, старик устало вздохнул, я никогда не жил для себя. Император Турхан развел руками, а в каюте воцарилась тишина. Интересный оборот приняла наша беседа. Правитель целого государства, причем, государства большого и, в общем-то, процветающего, несмотря на все и всяческие провокационные заявления его противников и представителей оппозиции, жалеет об упущенных возможностях и бытии простого центаврианина. Правду говорят, лучший кандидат на обладание великой властью тот, кому эта власть не нужна вовсе. Поэтому вы прилетели на станцию именно сейчас? Да, пока у меня еще есть время, император кивнул. Время, чтобы увидеть хотя бы такое чудо, сделанное руками людей. Время, чтобы, если уж не исправить ошибки прошлого, допущенные моими предками, то хотя бы на мельчайшую долю облегчить их последствия. Если это вообще возможно. Ох, Турхан спохватился. Простите старика, лорд Баал, я навязался на беседу с вами, а сам сижу и жалуюсь о прошедшей жизни. Сожаление о прошлом свойственно всем разумным видам, улыбаюсь, пожимая плечами, вам ни за что извиняться, ваше величество. Значит, вы мечтаете увидеть настоящее чудо и хотите начать жизнь сначала, что-то изменить, прожить ее так, как велит сердце, а не долг императора. Не знаю, вздохнул Турхан, я бы хотел попутешествовать по галактике, увидеть иные миры, увидеть их по-настоящему, а не оглядываясь на церемонии, этикеты тысячи подданных. Но, наверное, да, вы правы. Пусть это всего лишь странные мечты уставшего старика на исходе долгой жизни, но, да, я бы очень этого хотел. Что же, потратив долю секунды на взвешивание внезапно пришедшего в голову решения и его последствий, окидываю центаврианина оценивающим взглядом, поглаживая бородку пальцами. Иногда надежды должны вознаграждаться. Простите, недоуменно нахмурился император, я не совсем понимаю, вы интересный представитель своего вида, ваше величество, выпрямляюсь на диване, принимая более хаем величественный вид, и вы определенно меня заинтересовали, ваша молитва была услышана, император Турхан, не дав продолжающему удивленно хмуриться центаврианину ни секунды на раздумья, демонстративно щелкаю пальцами, одновременно отдавая репликаторам длинный перечень команд для исполнения. Глаза императора чуть расширились, но сам он замер неподвижной статуей самому себе, почти сразу же обмякнув в кресле, попав под воздействие тщательно выверенного и направленного электрического импульса, погасившего сознание мужчины. Тонкий лучик света с потолка каюты забегал по телу, тщательно сканируя организм Турхана и отмечая все накопленные за его жизнь особенности и отклонения. Он и правда умирал, при должном медицинском уходе император мог бы прожить еще около полугода, но любой стресс имел все шансы усугубить состояние и спровоцировать обширный сердечный приступ. А учитывая, что работа императором сама по себе была тем еще удовольствием, под моим внимательным взглядом, кресло под Турханом потекло, плавно меняя форму, пока, наконец, не превратилось в некое подобие саркофага исцеления, который используют гаулды. Только, в отличие от оригинального устройства, этот вариант должен был не просто исцелить старого центаврианина, что продлило бы его жизнь, пусть и не особенно надолго. Нет, его величество хотел увидеть чудо, он его увидит. Интерлюдия. Это походило на сон, на долгий, тяжелый сон, вроде тех, которые каждый центаврианин видел в своей жизни, тех, которые предсказывали им конец их пути. Но что-то разительно отличало это сновидение от прочих, и император Турхан не мог понять, что именно. В своих видениях он явно был на Вавилоне 5, он помнил, что и в реальности он прилетал на эту станцию, прилетал ради того, чтобы сделать в своей жизни хотя бы что-то хорошее. Но что было дальше? Старый центаврианин помнил, как в доках его встречала целая делегация из старших офицеров станции, как ему устроили увлекательную, пусть и не слишком долгую, все же возраст давал о себе знать, экскурсию. Помнил разговор с капитаном Шериданом, а дальше, а вот дальше перед ним словно стояла пелена. Обычно, когда центаврианин видел сновидение о своей смерти, он словно бы проживал его, с пугающей точностью принимая участие в происходящем и, порой, даже чувствуя все то, что ощущало его будущее «я». Здесь же, Турхан словно был безмолвным наблюдателем. Вот он идет по коридорам посольского сектора станции. Следом, как всегда, молчаливо двигаются верные императорские гвардейцы, а рядом, привычные его сердцу и разуму придворные телепатки. Он хотел, хочет, должен присутствовать на званом приеме, где собирается надеяться на то, что сумеет встретить и посла Нарна, сумеет взглянуть его в глаза и извиниться за всю причиненную его народу боль. Это не изменит и не перечеркнет всех тех столетий угнетения и разрушений, но, он надеялся, послужит тем крохотным кирпичиком в фундаменте будущего, на который сможет опереться его преемник. Вдруг, император из видения побледнел, схватившись за грудь, а он, безмолвный наблюдатель, кристально ясно понял. Болезнь, наконец, догнала старика. Дальнейшее представало перед ним отдельными образами: испуг и горе на лицах женщин, лихорадочная готовность действовать у гвардейцев, медотсек Вавилона и напряженное, сосредоточенное лицо доктора Франклина, лицо доктора, пытающегося что-то спросить, сказать, и, лишь пожелав услышать, Турхан-наблюдатель начал слышать слова, хоть это было и странно, знать, что говоришь ты сам, но видеть это со стороны. Ваше Величество, к сожалению, я не знал, что вы серьезно больны. Если бы мне сообщили, возможно, я бы сумел. Неважно, прошептал император в видении, ваше правительство требует, чтобы мы перевели вас на ваш корабль, но, Франклин нахмурился, любое перемещение только усугубит ваше состояние. Какая разница, где умирать? Есть вещи куда важнее, доктор. Вы должны передать мое послание, прошу вас. Если это столь важно, непонимающе покачал головой Стивен, я могу позвать одного из ваших людей. Боюсь, в этом случае оно просто не дойдет до адресата. Слушайте меня, доктор. Я хотел сказать это лично, но, похоже, уже просто не успею. Турхан-наблюдатель знал, о чем собирался сказать. Самое важное из его решений, истинная причина, ради которой он прилетел на Вавилон 5, и ему оставалось лишь надеяться, что главный врач станции сумеет выполнить его просьбу. Хотя бы так, пусть не лично, но посол Гекар услышит его слова, его извинения. Я передам, выслушав, коротко кивнул посерьезневший Франклин. Могу я что-то еще сделать для вас? Да, я хотел бы все же увидеть посла Варлана, Коша. Если это будет возможно, доктор. Видение снова изменилось. Вот уже рядом стоит посол Кош, высокая фигура варланца в неизменном зеленовато-коричневом скафандре. Посол стоит, молча глядя на лежащего императора, но Турхан-наблюдатель чувствует, что, непонятным образом Кош смотрит одновременно и на него. Смотрит и словно пытается принять какое-то решение на его счет. Посол Кош, улыбнувшийся центаврианин на кровати, поворачивает голову к варланцу. Скажите, как все это закончится? В огне, в голосе посла, даже искаженном его скафандром, слышались нотки, пусть и еле заметные, сочувствия. Но на каждом пепелище может вырасти новый сад. Главное, хороший садовник. Турхан-наблюдатель был готов поклясться, что последние слова были сказаны именно ему, не старому умирающему императору на кровати, а ему, тому Турхану, который с каждой секундой понимал все меньше и меньше. Он уже порывался спросить, что тут происходит, хоть и не представлял, как сможет это сделать, но сон, если это, конечно, был сон, внезапно прервался. Мужчина осознал себя лежащим с закрытыми глазами на чем-то мягком, и он прекрасно себя чувствовал. Более того, император был готов поклясться, что так хорошо он не ощущал себя с самой ранней молодости, времен, когда даже вечные уроки и наставления воспитателей не могли лишить его радости яркого солнца и щебета поющих в дворцовом парке птиц, доносящихся из приоткрытого окна. «Я умер», осторожно приоткрыв глаза, император удивленно умолк. Он действительно лежал на мягком диване, в каюте лорда Баала. Но, как, точно, он же хотел поговорить с вызывающим такой интерес представителем инопланетной расы из невероятно далеких уголков Вселенной. Но, он помнил, что он пришел сюда. Они даже беседовали, а потом, что было потом? Лорд Барал сказал что-то о чуде, я полагаю, со стороны раздался явно чем-то невероятно довольный голос посла Гаулдов, до сих пор остававшегося скрытым от мужчины за высокой спинкой предмета мебели, заставив Турхана резко сесть и повернуться в его сторону. В данный момент эта тема более не является самой актуальной. Ваше Величество, лорд Барал, инопланетянин перед ним просто светился от удовольствия, словно ребенок, провернувший невероятно гениальную и, определенно, неповторимую шутку. Что? Что произошло? Вы хотели увидеть небольшое, но настоящее чудо. Что же, Барал подошел ближе, протягивая центаврианину небольшое зеркало. Теперь у вас есть такая возможность. Все еще ничего не понимая, Турхан взял протянутый ему предмет и замер, в первый момент даже не понимая, что именно он видит перед собой, что именно отражается в зеркале. А отражался там молодой, словно только что разменявший третий десяток лет, центаврианин. Молодой Турхан, глава 38, совочек войны, единственная гарантия мира, закопать топор войны вместе с врагом. Народная мудрость, на лице императора, теперь уже явно бывшего, читалась одна единственная эмоция, лучше всего описываемое словом охреневание. Молодой Турхан уже добрых 5 минут сидел на диване в той же позе, в какой взял в руки зеркало, и продолжал в это самое зеркало пырить. Вот даже не смотреть, а именно, что таращится, застыв, как изваяние. Эль лорд Барал. Но, наконец, с трудом выдавил из себя центаврианин. Как это возможно? Обхожу диван вокруг, с улыбкой глядя на его мучения. Да, Турхан отрывисто кивнул. Это какая-то уловка, это одно маленькое и скромное чудо, сажусь в кресло, поглаживая пальцами бородку. Но, это я, вы, киваю, не клон, не какой-то там зомби или демон, или как в вашей религии и культуре принято называть таких существ, пожимав плечами, откидываюсь на спинку. Но, Турхан дернулся, словно только сейчас вспомнив нечто очень важное. Центаврианская делегация, прием. Сколько я тут пролежал. Центаврианские корабли вошли в гиперпространство 3 часа назад, как только были завершены все церемонии и формальности. Формальности, император умер, наклоняюсь к Турхану, стирая улыбку со своего лица. Да здравствует император, как говорят на земле. К сожалению, у вас было слабое сердце. Доктор Франклин опытный медик, но даже он не всесилен. Я не понимаю, за любое чудо всегда приходится расплачиваться. К тому же, полагаю, пожимаю плечами, вы должны трезво оценивать, сколько бы вы прожили, вернувшись домой в таком, обвожу его новый облик рукой, виде. Или вы скажете, что я не прав. Я, Турхан явно хотел что-то сказать, но потом замолчал, уйдя в свои мысли. Это ведь навсегда, срок вашей новой жизни, а также то, как и на что вы ее потратите, зависит теперь только от вас и ваших решений, как вы и хотели. Я не могу отвечать за случайности и стихийные бедствия, но физиологически вы полностью, я бы даже сказал, абсолютно здоровый центаврианин в возрасте 23 лет. Но, мужчина-парень поднял на меня глаза, в которых читалось неподдельное переживание, что будет с республикой. Думаю, наклоняю голову на бок, посол Кош сказал вам на этот счет все. Я даже был удивлен, обычно он менее многословен. Посол Кош. Но, глаза Турхана расширились, он явно вспомнил свои видения. Это был не сон. Я посчитал, что ваши планы, с которыми вы летели на Вавилон, стоят того, чтобы довести их до конца. Поэтому, ваша встреча с Кошем состоялась, как вы просили. А доктор Франклин, полагаю, задумчиво поглаживаю бородку, уже посетил посла Гекара, чтобы передать ему ваши последние слова. Но это ничего не изменит. Да, никому не подвластно знать будущее, качаю головой, даже центаврианский дар предвидения собственной смерти может ошибаться, улыбаюсь, и вы тому прямое доказательство. В определенном смысле, я, зеркальце выскользнуло из рук центаврианина, упав на диван, но он не обратил на это внимания. Даже не будучи телепатом, или не имея под боком бегемота, я с легкостью мог сказать, о чем он сейчас думает. Несмотря на частое мнение о высокой аристократии Центавра, несмотря на красочный пример в лице Ланды перед глазами, Турхан по-настоящему заботился о своем народе и своей республике. По крайней мере, в той мере, в какой это было вообще возможно с учетом их уклада и бюрократии. И теперь он напряженно прокручивал в голове все последствия, ближайшие и более отсроченные, своей смерти. Как я помнил из канона, его семью его смерть затронуть была не должна, по крайней мере, не в той степени, чтобы это было проблемой. После гибели Турхана на трон вскоре взойдет его племянник Картажья, что в конечном итоге и приведет Центавр к практически полному уничтожению, но при всем этом, Кош упоминал новый сад на пепелище, чего я не припомню в его изначальной фразе, показанной в исходной истории, и это заставляло задуматься, мог ли Варланец просчитать изменения будущего, или увидеть их, я не имел понятия. Полагаю, выдохнул Турхан, с усилием потерев ладонями лицо, мне стоит более осторожно обращаться со словами и особенно, с озвучиванием своих желаний. Нет-нет, он спохватился, я невероятно благодарен вам за то, что вы сделали, хоть и не понимаю, как это вообще возможно, но теперь... Центаврианин почесал в затылке, в ближайшие пару лет дорога на Центавр мне заказана, хоть я и был стар, но там хватит подданных, которые сумели бы узнать мое лицо, поверить в то, что я и есть император, они, разумеется, не решатся, но, незаконнорожденный сын Турхана, это все еще сын Турхана, бывший император вздохнул, вижу, ваш острый ум вас не покинул, удовлетворенно киваю, я слишком долго его тренировал, отмахнулся мой собеседник. Что же, мне потребуется как-то представляться, нужна новая личность, но, право слово ваше, улыбаюсь, величество, это такие мелочи, достаю из кармана заранее подготовленный классический набор документов для центаврианина-аристократа, использовав в качестве данных общедоступные источники в сети, если уж Вир в будущем сможет представиться каким-то левым аристократом, чтобы помогать Нарнам, и его заметит только в самом конце, с моими возможностями, в общем, да, здесь полный комплект документов для вас и скромная сумма на первое время, достаточная, чтобы не беспокоиться о пропитании и выживании, решать, разумеется, вам самому, протягиваю ему несколько электронных карт и центаврианский аналог паспорта, но я бы порекомендовал некоторое время провести вдали от крупных колоний вашего народа, к тому же, пожимаю плечами, вы сами говорили, что мечтали об отдыхе от государственных дел, Велиас Латиния, задумчиво произнес центаврианин, вчитываясь в свои новые документы. Полагаю, имя Турхан, пусть и можно было бы списать, как данное в честь прославленного императора, оно все же могло бы вызвать дополнительные вопросы. Дом Латиния, бывший император нахмурился. Насколько я могу вспомнить, о них не было никакой информации за последние лет 200, тем меньше шансов наткнуться на родовые долги и вражду. Пожимаю плечами. Данные прослеживаются полностью вплоть до последнего упоминания рода в ваших базах данных. Что-то утерялось в веках, где-то, данные сомнительны и недостоверны, но все вместе дает превосходную картину последнего представителя великого дома, пытающегося восстановить, или как минимум не потерять окончательно, историю предков. Что же, лучше я не буду спрашивать, как вам это вообще удалось, учитывая степени защиты наших генеалогических баз, Турха. Велиас со вздохом убрал документы во внутренний карман камзола. Как бы там ни было, я невероятно благодарен вам, лорд Баал.